Глава 13. Здесь он искал жену по всем кабакам, трактирам с музыкой и тавернам. Вечером он встретился с Уллиншпигелем в «Поющем лебеде». Уллиншпигель всюду, где только мог, сеял бурю и поднимал народ на палачей, терзавших родимый край. На пятничном рынке возле большой пушки, именовавшейся «Безумная Грета», Уллиншпигель лег плашмя на мостовую. Мимо проходил угольщик. «Ты что это?» — спросил он. «Мочу нос, чтобы узнать, откуда ветер дует», — отвечал Уллиншпигель. Потом прошел столяр. «Никак ты принял мостовую за перину?» — спросил он. «Скоро она кое-для кого одеялом станет», — отвечал Уллиншпигель. Затем подле него остановился монах. «Что ты тут делаешь, лоботряс?» — спросил он. «Я распростерся ниц, дабы испросить у вас благословение, отец мой». Монах благословил его и пошел своей дорогой. Уллиншпигель приложил ухо к земле. В это время к нему подошел крестьянин. «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил он. «Слышу», — отвечал Уллиншпигель. «Слышу, как растут деревья, которые пойдут на костры для несчастных еретиков. А больше ничего не слышишь?» — спросил общинный стражник. «Слышу, как идет испанская конница», — отвечал Уллиншпигель. «Если у тебя есть что спрятать, то зарой в землю. Скоро от воров в городах житья не станет». «Он дурачок», — сказал стражник. «Он дурачок», — повторяли горожане. Глава 14. Аламме ничего не пил, не ел, все думал о светлом видении на лестнице синего фонаря. Душа его стремилась в Брюгге, но Уллиншпигель потащил его в Антверпен, и там он продолжал напрасные поиски. Уллиншпигель ходил по тавернам и растолковывал добрым фламандцам-реформатам и свободолюбивым католикам, куда метят королевские указы. «Желая очистить нас от ереси, они вводят инквизицию, но это слабительное действует не на наши души, а на наши кошельки. А мы любим принимать только те снадобья, которые нам нравятся. Ежели лекарство вредное, то мы можем и рассердиться, и за мечи взяться. И король это знает. Когда он увидит, что мы слабительного не хотим, он придет с клестирными трубками, то есть с пушками». Большими и малыми, мортирами широкомордами, с фальконетами и кулевринами. О, от этого королевского промывания во всей Фландрии не останется ни единого зажиточного фламандца. Счастливая страна! У нее поистине царственный лекарь!» Горожане смеялись, а Уллиншпигель говорил: «Сегодня смейтесь, пожалуй, но спешите вооружаться, чтобы быть наготове в тот день, когда хоть что-нибудь разрушится в соборе Богоматери». Глава 15. 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы и в день Освящения плодов и овощей, в день, когда сытые куры бывают глухи к призывам вожделеющих петухов, у антверпенских ворот некий итальянец, состоявший на службе у кардинала Гранвеллы, разбил большое каменное распятие. А в это самое время из собора Богоматери вышел крестный ход, впереди которого шли дурачки, придурки и дураки. Но по дороге какие-то неизвестные люди надругались над статуей Богоматери, и ее сейчас же унесли обратно в церковь, поставили на амвоне и заперли на замок решетчатую ограду. Уллиншпигель и Ламме вошли в собор Богоматери. У амвона юные оборванцы, галаштанники и какие-то совсем неизвестные люди кривлялись и делали друг другу таинственные знаки. Они топали ногами и прищелкивали языком. Никто их в Антверпене ни прежде, ни после не видел. Один из них, похожий лицом на печеную луковицу, спросил Мике, так называл он Божью Матерь, Почему она так быстро вернулась в церковь? Кого она испугалась? Уж, конечно, не тебя, эфиопская твоя рожа, — вмешался Уллиншпигель. Парень полез было к нему с кулаками, но Уллиншпигель схватил его за шиворот и сказал: «А ну попробуй тронь, я у тебя язык вырву». Затем он обратился к находившимся в соборе антверпенцам. «Парни, не слушайте вы их!» — указывая на юных голодранцев, сказал он. «Это не настоящие фламандцы! Это предатели, нанятые для того, чтобы нам навредить, чтобы разорить и погубить нас!» Потом он повел речь с незнакомцами. «Эй вы, ослиные морды!» — крикнул он. «Ведь вы с голоду подыхали! Откуда же у вас нынче деньги завелись? Ишь, как звенят в кошельках! Или вы запродали свою кожу на барабаны?» «Подумаешь, какой проповедник!» — огрызались незнакомцы. Потом они заговорили все вдруг о Божьей Матери. «На Мике нарядное платье, на Мике красивый венец, вот бы моей Милке такой!» Затем они направились к выходу, но в это время один из них поднялся на кафедру и оттуда стал молоть всякий вздор. Тогда его товарищи вернулись и опять загалдели. «Сойди к нам, Мике, сойди, пока мы сами за тобой не пришли! Довольно тебя на руках носили, лентяйка, сотвори чудо, покажи, что ты умеешь ходить!» Напрасно Уллиншпигель кричал: «Прекратите гнусные речи, громилы! Всякий грабитель-преступник!» Они продолжали глумиться, а иные подстрекали товарищей сломать решетку и стащить Мики Самвона. Тут старуха, продававшая свечи, швырнула им в глаза золой из своей жаровни. Оборванцы бросились на нее, повалили на пол, избили, и начался кавардак. В собор явился марк-граф со своими стражниками. Увидев все это сонмище, он приказал очистить храм, но приказал так нерешительно, что удалились немногие. Прочие же объявили: «Мы хотим отстоять всеночную в честь Мики». «Всеночной не будет», — сказал марк-граф. «Тогда мы сами отслужим», — объявили никому неведомые оборванцы. И тут во всех пределах и в притворе раздалось пение. Некоторые играли в вишневые косточки и кричали: «Мики, ты в раю никогда не играешь, тебе поди скучно, поиграй с нами». Так, не умолкая ни на минуту, они богохульствовали, галдели, гикали, свистели. Марк-граф будто бы с перепугу исчез. По его распоряжению все двери храма были заперты, за исключением одной. Народ не принимал во всем этом никакого участия, но пришлая рвань все наглела и вопила все громче и громче. Своды храма дрожали, как от залпа сотни орудий. Наконец, прощелыга, у которого морда была как печеная луковица, по-видимому, главарь всей шайки, влез на кафедру, сделал знак рукой и произнес проповедь. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога единого по существу, но троичного в лицах», — начал он. «Господи, хоть бы в раю ты избавил нас от арифметики!» 29-го сего августа Мики в пышном уборе явила свой деревянный лик антверпенским парням. Но во время крестного хода ей повстречался сам сатана и сказал в насмешку: «Вырядилась ты, как королева, Мики. Несут тебя 4 парня, вот ты и заважничала, и даже не взглянешь на сатану, а он, бедный паренек, идет пешком». Мики ему на это сказала: «Отойди, сатана, не то я сокрушу твою голову, окаянный змей». «Мики, — говорит ей сатана, — ведь ты уже 1500 лет только этим и занимаешься, но дух Господа, твоего повелителя, освободил меня. Теперь я сильнее, чем ты. Ты мне уже на голову не наступишь, ты у меня запляшешь». Тут сатана схватил хлесткую плеть и ну стягать Мики. А Мики, чтобы не показать, что она испугалась, даже не вскрикнула и припустила рысью. Парням же, которые ее несли, ничего не оставалось делать, как тоже перейти на рысь, иначе бы они ее на глазах у нищего люда уронили вместе с ее золотым венцом и побрякушками. И теперь Мики тихо, смирно стоит у себя в нише и смотрит на сатану, а тот уселся на колонне под куполом, грозит ей плеткой и издевается: «Ты мне заплатишь за всю кровь и за все слезы, пролитые во имя твое! Ну, Мики, как твое девственное здравие? «Выходи-ка, выходи! Сейчас тебя разрубят пополам, скверная ты деревяшка! За всех живых людей, которых без милосердия сжигали, вешали, закапывали во имя твое!» «Так говорил сатана, и он говорил дело! Видно, придется тебе вылезти из своей ниши, Микки кровожадная, Микки жестокая, не похожая на своего сына Христа!» И тут вся орава проходимцев загикала, завопила, завыла. «Выходи, выходи, Микки! Небось, обмочилась со страху! А ну, кто добрый герцог, тому и брабант! Круши истуканов! Выкупаем их в шельде! Дерево плавает получше рыб!» Народ слушал молча. Вдруг Уллиншпигель взбежал на кафедру и заставил проповедника пересчитать ступеньки. «Вы что, свихнулись?» «Рехнулись, спятили!» — крикнул он горожанам. «Неужели вы дальше своего сопливого носа ничего не видите? Неужели вы не понимаете, что тут орудуют предатели? Все это они подстраивают нарочно, чтобы потом вас же обвинить в святотатстве и грабеже, чтобы ославить вас бунтовщиками и, в конце концов, повыкинуть все добро из ваших сундуков, а вас самих обезглавить или сжечь на костре. Имущество же ваше достанется королю! Парни, не слушайте вы смутьянов! Оставьте в покое Божью Матерь! Трудитесь, веселитесь! Живите-поживайте и добра наживайте! Черный дух погибели уставил на вас свое око! Это он подбивает вас на грабеж и погром, чтобы наслать на вас неприятельское войско, чтобы с вами обошлись потом, как с бунтовщиками, чтобы поставить над вами Альбу! А тот, облеченный неограниченной властью, будет править, опираясь на инквизицию, будет вас дотла разорять и казнить, а достояние ваше отойдет к нему. «Эй, не громите, парни!» — крикнул Ламме. «Король и так уже гневается! Мой друг Уллиншпигель слышал об этом от дочери-вышивальщицы! Не надо громить, господа!» Но народ не слышал, что они говорили. Проходимцы орали во всю глотку: «Грабь, хватай! Кто добрый герцог, тому и брабант! Истукана в воду! Они плавают получше рыб!» Напрасно Уллиншпигель кричал с кафедры: «Парни, не давайте им громить! Не погубите родной город!» Как он не отбивался руками и ногами, его все же стащили с кафедры, исцарапали ему лицо и изорвали на нем куртку и штаны. Окровавленный, он продолжал взывать к народу: «Не давайте им громить!» Но это ни к чему не привело. Пришлые и местный сброд с криком «Да здравствует Геос!» бросились к амвону и сломали решетку. И пошли крушить, хватать, громить. К полуночи весь громадный храм с 70 престолами, с великим множеством прекрасных картин и драгоценностей, напоминал пустой орех. Престолы были повалены, статуи сброшены, все замки взломаны. Учинив разгром собора, те же самые проходимцы положили разнести Минаритскую церковь, Францисканскую, церковь во имя апостола Петра, Андрея Первозванного, Михаила Архангела, апостола Петра на Гончарной, пригородную церковь, церковь белых сестер, церковь серых сестер, церковь третьего ордена, церковь доминиканцев и все остальные храмы и часовни. Расхватав свечи и факелы, они разбежались по разным церквам. Между ними не возникало ни ссор, ни раздоров. Во время этого великого разрушения летели камни, обломки, осколки, но никто из них не был ранен. Затем они перебрались в Гаагу, и там тоже сбрасывали статуи и громили алтари, но ни в Гааге, ни где-либо еще реформаты к ним не присоединялись. В Гааге бургомистр спросил подстрекателей, есть ли у них на то дозволение. «Вот оно где», — отвечал один из них, и приложил руку к сердцу. «Вы слышите, парни? Дозволение!» Узнав об этом, вскричал Уллиншпигель. «Стало быть, по чьему-нибудь дозволению можно совершать святотатство? Это все равно, как если бы в мою лачугу ворвался разбойник, а я бы, по примеру гаагского бургомистра, снял шляпу и сказал: «Милейший вор, любезнейший грабитель, почтеннейший жулик, предъяви мне, пожалуйста, дозволение». А он бы мне ответил, что оно в его сердце, алчущим моего добра. И тогда я бы ему отдал ключи. Пораскиньте умом, кому может быть на руку это разграбление. Не верьте красной собаке, преступление совершено, преступники должны быть наказаны. Не верьте красной собаке, каменное распятие свалено, не верьте красной собаке. В Мехельне Большой Совет устами своего председателя Виглиуса объявил, что чинить препятствия тем, кто разбивает церковные статуи, воспрещается. «Горе нам!» — вскричал Уллиншпигель. «Жатва для испанских жнецов созрела! Герцог Альба идет на нас! Вздымается волна, фламандцы! Вздымается волна королевской злобы! Женщины и девушки, бегите, иначе вас зароют живьем! Мужчины, бегите! Вам угрожают виселица, меч и огонь! Филипп намерен довершить злое дело Карла! Отец казнил и сгонял! Сын поклялся, что он предпочтет царить на кладбище, чем над еретиками! Бегите! Палач и могильщики близко!» Народ прислушивался к словам Уллиншпигеля. И сотни семейств покидали города, и все дороги были запружены телегами с поклажей беглецов. А Уллиншпигель шел из города в город, сопутствуемый безутешным Ламме, который все еще разыскивал свою любимую. А в Дамме Нелли не отходила от сумасшедшей Котлины и обливалась слезами. Глава 16. Стоял месяц ячменя, то есть октябрь, когда Уллиншпигель повстречал в Генте графа Эгмонта, возвращавшегося с попойки, происходившей под гостеприимным кровом сенбавонского аббата. Он был в веселом расположении духа и, отдавшись на волю своего коня, о чем-то задумался. Внезапно его внимание обратил на себя шедший рядом человек с фонарем. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Эгмонт. — «Хочу вам же добра, — отвечал Уллиншпигель. — Хочу вам посвятить». — «Пошел прочь! — прикрикнул на него граф. — «Не пойду, — объявил Уллиншпигель. — Вот я тебя хлыстом! Хоть 10 раз подряд, лишь бы мне удалось зажечь у вас в голове такой фонарь, чтобы вам отсюда видно было до самого Эскориала. «Мне от твоего фонаря и от твоего эскориала ни тепло, ни холодно», — возразил граф. «Ну, а я так горю», — подхватил Уллиншпигель. «Горю желанием подать вам благой совет». С этими словами он взял графского скакуна под уздцы. Конь было на дыбы, но Уллиншпигель его удержал. «Подумайте вот о чем, монсеньор», — снова заговорил он. «Пока что вы лихо горцуете на своем коне, а ваша голова не менее лихо горцует на ваших плечах. Но до меня дошел слух, что король намерен положить конец лихому этому горцеванию. Тело он вам оставит, а голову снимет и пошлет горцевать так далеко, что вам ее тогда уже не догнать. Дайте мне флорин, я его заслужил. Хлыста я тебе дам, если не уйдешь, дурной советчик». «Монсеньор, я Уллиншпигель, сын Класса, сожженного на костре за веру, и Соткин, умерший от горя. Прах моих родителей стучит в мое сердце и говорит мне, что доблестный воин граф Эгмонт может противопоставить герцогу Альбе в 3 раза более сильное войско, чем у него». «Поди прочь, я не изменник!» — вскричал Эгмонт. «Спаси отчизну, только ты можешь ее спасти», — сказал Уллиншпигель. Граф замахнулся на него хлыстом, но Уллиншпигель ловко увернулся и на бегу успел крикнуть: «Смотрите в оба, граф, и спасите отчизну!» В другой раз Эгмонт остановился напиться в полосатой свинье, трактире которой держала смазливая куртрейская бабенка по прозвищу Мышка. «Пить!» — приподнявшись на стременах, крикнул граф. прислуживавший у мышки Уллиншпигель, вышел с соловянной кружкой в одной руке и с бутылкой красного вина в другой. Граф узнал его. «А, это ты, ворон, каркал мне черные вести?» — спросил он. «Черные они от того, что не простираны, монсеньор», — отвечал Уллиншпигель. «А вы мне лучше скажите, что краснее, вино, льющееся в глотку, или же кровь, которая брызжет из шеи? Вот о чем вас спрашивал мой фонарь». Граф молча выпил, расплатился и ускакал.